Страстная седмица. Знаете ли вы, дети, что такое страстная неделя? Страстной неделей называется последняя неделя в Великом посту, перед самым праздником Пасхи, воскресения Христова. На этой неделе Господь наш Иисус Христос страдал, был мучен, распят на кресте, умер и был погребен в гробе. Великий понедельник. Проклятие смоковницы. Евангелие от Матфея, глава 21, стих с 19 по 22. Евангелие от Марка, глава 11, стих с 20 по 26. Вы помните, разумеется, как Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле, как встречал его народ. Помните, что он был в храме и исцелил там множество больных, и потом вечером ушел из Иерусалима в Вифанию. На другой день, в понедельник утром, Иисус Христос с учениками своими пошел в Иерусалим. Дорогой ему захотелось есть. У самой дороги стояла смоковница, дерево, на котором растут смоквы. Дерево было покрыто густыми листьями. Можно было ожидать, что на нем найдется много плодов, вкусных смоков. Но когда подошли к дереву, на нем не нашли ни одной смоквы. Дерево только с виду казалось хорошим, а было бесплодное. Точь в точь, как те люди, которые с виду кажутся хорошими и добрыми, а на самом деле никогда не делают добра. Иисус Христос проклял смоковницу, сказал ей, чтобы на тебе и впредь никогда не росли плоды. И в ту же самую минуту смоковница засохла. Листья пожелтели и посыпались на землю. Остались одни голые сучки. Так накажет он и людей, которые не делают добра, а обманывают других, притворяясь добрыми.